Глава 11. Обедать сели. То был последний обед сорочин. Полобеда не прошло. Забринчали на дворе бубенчики. Колокольчик стал позвякивать. То Михаиле Васильевичу стоечных лошадей запрягали. Не терпелось ему. Из-за стола прямо в тарантас и во весь опор, как ездят только исправники, покатил он в Клюкино, чтобы с вечера на Перепелов в озимях залечь. Только свалит жар, собирался ехать кум Иван Григорьевич с Груней, а с солнечным закатом хотела отправляться и Манефа со старицами, белицами и с Василием Борисычем. Потап Максимыч ненадолгое время и Парашу в Комаров отпускал. Позволял даже ей с матерями съездить в леса на Богомолье и в ночь на Владимирскую, 23 июля, невидимому граду Китежу поклониться. Денька через три хотела выехать из Осиповки и Аксинья Захаровна. Ехать думала наперед к Груне, а по времени, как только Манефа из Шарпана с Казанской воротится, к ней в обитель. Одному Потапу Максимычу не сидеть дома, и он собрался в Красную Рамень на мельнице, а Толь в город. За обедом развеселый Потап Максимыч объявил во всеуслышание, что к первому Спасу, 1 августа, будет у него новый приказчик, и что с ним он новые торговые дела на горах заведет. И, сказав, показал на Василия Борисыча. Молнией сверкнули черные очи Манефы, переглянулись белицы и старицы. С недоумением взглянула на мужа Аксинья Захаровна. Вздохнула и покорно опустила глаза. Ни с того ни с сего зарделась Прасковья Потаповна. А бойкая разудалая Фленушка, взглянув на нее, а потом на склонившегося над тарелкой Василия Борисыча, улыбнулась лукавой улыбкой. На этот раз Устинья Московка за тем же столом обедала, сидела рядом с игуменьей. Ровно громом оглушили ее слова Потапа Максимыча. Багрецом подернулись щеки, побледнели алые губы, заблестели очи искрами полючими, и слезинки, что росинки, засверкали на длинных ресницах ревнивой канонницы. Никто ни слова, ни звука. И любо было Потапу Максимычу, что всех огорошил вестью нежданною. Повел разговоры. По нынешним временам человеку с достатком и стыд и грех на печи сложа руки сидеть. Не по-старому жить приходится, не в кубышку деньги копить, да зарывать ее в подполье, либо под углом избы. Ход да простор возлюбили, но не денежки. К тому же Господь повелел. «Себя помня, ближнего не забывать. Теперь, по милости Божьей, по околотку сотня другая людей в круг меня кормится. И я возымел такое желание, чтобы нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бедным людям пошло и добрая жизнь. Благословил бы только Господь». Господь повелел богатому нищие братья именье раздать, и по нем идите. Истово и учительно, но резко сказала Манефа, приосанясь и величаво взглянув на брата. «Ту заповедь и держу в помышлении», — молвил он. «Нищие всегда и мать с собою», — рек Господь, — продолжала игуменья, обливая брата сдержанным, но строгим взглядом. «Чем их на горах-то искать? Вокруг бы себя оглянулся. Посмотрел бы, поближности нет ли кого взыскать милостями. Недалеко ходить, найдутся люди, что постом и молитвой низведут на тебя и на весь дом твой Божие благословение. Умолят о вечном спасении души твоей и всех присных твоих». «Никак на своих чернохвостниц мекаешь», насмешливо молвил Потап Максимыч. «Нет, матушка, шалишь, мамонишь, с жиру взбеситесь, копейки не дам». «Вольному воля», — понизив голос, ответила Манефа. «Господь презрит на нище и убога. Проживем и без твоих милостей». «Ну и живите, только других не кормите», — молвил Потап Максимыч и, обратясь к Ивану Григорьевичу и удельному голове, прибавил. «Эка, подумаешь, бездонная катка эти келейницы. Засыпь их кормом поверх головы. Одно вопят. Мало? Еще подавай!» «Не суй слов, безумный!» — возвысила голос Манефа. «Забыл, что всяко праздно слово на последнем суде взыщется. Много ж тебе с твоими келейницами ответов-то придется давать тогда», усмехнулся Потап Максимыч. «Ведь у вашей сестры что ни слово, то вранье либо сплетня какая». «Безумное слово, нечестивая речь», вспыхнула мать Манефа, но тотчас же стихла. Не слыхать ее голоса больше. И, не внимая усердным почиванием Аксиньи Захаровны, не вкушала она от сладких брашен, сготовленных Никитишной. Глядя на свою матушку, и старицы с белицами воздержались от ястия и питья, хоть и было это им за великую досаду. Только Фленушка с Марьюшкой, как ни их дело, кушали во славу Божию. Устинья Московка не ела, рвалось и кипело у ней на сердце. Мутился разум, чуя недоброе, глаз не спускала она с Василия Борисыча и зорко стерегла, не взглянет ли он на хозяйскую дочь. Но он сидел ровно к смерти приговоренный, молчит, потупя очи, и тоже ни единой яствы не касается. Собравшись с духом, спросила у мужа Аксинья Захаровна, что за дела вздумал он на горах заводить. Не ответил Потап Максимыч. Не взглянул даже на сожительницу. Проводили удельного голову. Проводили и Груню с Иваном Григорьевичем. Манефа спешно в путь наряжается. Узелкам, коробкам, укладочкам да сундучкам у келейниц ни конца, ни счета. У каждой старицы, у каждой белицы свой дорожный обиход. А прич перин да подушек надо весь скарб собрать и в повозки покласть. А тут подоспели Парашины сборы. В один чемодан всего не убрать, другой прихватили. Одного платья что брала? Платки левантиновые, две шали турецкие, лент в косу десятка два, передники всякие, рукава, сарафанов дюжины полторы, ситцевые для прохлады, шерстяные для обиходу, шелковые для наряду в часовню аль при гостях надеть. Нельзя же Параше без дорогих нарядов. Непростая девица в скиты едет. Одна единственная дочка Потапа Максимыча. Сидя в бывшей Настиной светлице, молча глядела Манефа, как Фленушка с Устиньей Московкой укладывали пожитки ее в чемоданы. Вдруг распахнулась дверь из сеней, и вошел Потап Максимыч, одетый по-домашнему, в широкой рубахе из алого канауса, опоясанный шелковым поясом, вытканным в подарок отцу покойницей Настей. Поглядел он на укладывание, поглядел на Манефу, почесал слегка голову и молвил сестре. «Ну ты, спасенная душа, подь-ка ко мне в боковушу!» И медленно вышел вон из светлицы. Еще того медленнее поднялась с места Манефа. Не промолвив ни слова, неспешною поступью пошла она вслед за братом. «Садись и ты. Чего стоять-то? Не вырастешь», сказал вошедший в боковушу игуменье, сидевший за столом и раскладывающий по пачкам деньги Потап Максимыч. Села напротив брата Манефа. Оба ни слова. «Сколько здесь с тобой, старец?» — спросил он. «Уставщица, мать Аркадия, да мать...» — начала была Манефа. «Счетом сказывай», — прервал Потап Максимыч. «Три», — сказала Манефа. «Белиц?» «12. Фленушка 13-я». «Чертова дюжина!» — усмехнулся Потап Максимыч, отсчитывая деньги. «Сколько теперь у тебя в обители всего-навсего старец и сколько белиц?» 34 старицы, без одной 50 белиц», — отвечала Манефа. «Сколько во всем Комарове вас живет?» «Агулом сказывай», — спрашивал Потап Максимыч, отсчитывая новую пачку. «Лицевых 725 да 200 неписанных», — отвечала Манефа. «Беглых, попросту сказать, «Что, мало?» — усмехнулся Потап Максимыч. «Всякое с паспортом, только что в списках не значится. У родных гостят», — молвила матушка Манефа. «Знаем, как они у вас у родных-то гостят!» Опять усмехнулся Потап Максимыч и, отложив другую пачку, спросил сестру. «Много ли обителей по другим скитам?» «В Улангере 12, в Оленеве», — начала была Манефа. «Чохом говори», — прервал ее брат. «Дай срок смекнуть», — молвила Манефа и, посчитав, сказала. 50 обителей». Потап Максимыч опять стал деньги считать. Оба молчали. Затем, подвигая к сестре пачку за пачкой, стал говорить «Старицам, что здесь с тобой, по синей, белицам по зеленой, эту красную особо фленушке дай, да без огласки смотри, в твою обитель по зеленой на старицу, по полутора целковых на белицу, а эта красная на твоих обительских трудников. Вот тебе еще 500 целковых в раздачу на комаровские обители. Слишком по полтине серебра на душу придется. Раздавай, как знаешь. В кою обитель больше, в кою меньше, тебе лучше знать. Это на комаровских сирот, а это на другие скиты. По 10 целковых на обитель», — продолжал Потап Максимыч. «Куда больше, куда меньше — твое дело. Да смотри, Настасью бы поминать не ленились. Припасов кое-каких завтра тебе с работником пришлю. А вот 100 рублей на Просковьины гостины. Ей не говори, что дал, а это тебе», — прибавил Потап Максимыч, придвигая 5 сотенных к Манефе. «Благодарю покорно», — молвила игуменья, встав и низко поклонившись брату. «Дай-ка мне бумажку да перышко. Запишу, куда назначил. Не то забуду. После болезни памятью что-то стало я хуже». Не говоря ни слова, придвинул Чапурин к сестре бумагу, перо и чернильницу, а сам начал мерить горницу крупными шагами. Манефа медленно записывала раздачу. Кончив запись, подняла она голову и молвила брату: «Можно с тобой путем потолковать, Потапушка?» «Говори», — отрезал Потап Максимыч, и, не взглянув на сестру, продолжал ходить взад и вперед по горнице. «На саму на Троицу недобрые вести дошли до нас», — начала Манефа. «Пишут, Дрябины из Питера. Беда грозит. Решать и думают», — молвил Потап Максимыч. «Так пишут благодетели», — подтвердила Манефа. «Шлют, слышь, из Питера самых набольших чиновников. Станут де они оленевские обители переписывать, не строены ли которые после воспрещения, и которые найдут новыми, те тут же и порешат, запечатают». «А найдется таких?» — спросил Потап Максимыч. «Как не найтись?» — ответила Манефа. «Воспрещению-то теперь более 30 годов. А как пол Оленева выгорело, и 15 не будет. Новых-то после пожару ставленных обителей чуть не половина. Шарпан тоже велено осмотреть. Он тоже весь новый, тоже после пожара строен. Казанскую владычицу из Шарпана-то велено, слышь, отобрать. И по всем деске там такая же будет переборка. А которые не лицевые, тех, слышь, всех по своим местам, откуда пришли, разошлют. Слышал и я прото, и мне писали. Дело неладное. Опять же на грех под это самое время отец-то Михаил с вором Стуколовым подвернулись». Потупила очи Манефа и торопливо опустила на них креповую наметку. «Видно, куда ни кинь, везде клин», — продолжал Потап Максимыч, подойдя к окну и зорко приглядываясь к черневшей вдали опушке леса. «Такие строгости, каких не бывало! А все сами виноваты! Жили бы смирненько, никто бы вас не тронул! А то вздумали церковников к себе залучать, да без паспортных! Архиерея выдумали! С чужестранными царствами сноситься зачали! Вот и попали в перекрестную что ни дохнуть, ни глотнуть. С одной стороны, вы-то уж больно пространно жить захотели, а с другой, начальство-то ровно муха его укусила. Съездить бы тебе, Потапушка, к губернатору, попросить бы от него милостей, молвила брату Манефа. «Ничего тут губернатор не поделает», — ответил Потап Максимыч. «Был у меня с ним насчет вас разговорец. Со всяким бы, говорит, моим удовольствием. Да не могу. Власти, говорит, такой не имею. Известно, хоть и губернатор, а тоже под начальством живет. И его по головке не погладят, коль не сделает того, что сверху ему приказано». «Может, потянул бы в нашу пользу, коли бы ты-то хорошенько ему покланялся», — молвила Манефа. «Да как же ему в вашу-то пользу тянуть, когда самому зато ответ придется давать», — сказал Потап Максимыч. «Когда можно было, в просьбах мне не отказывал». «Ох, владычица, царица небесная», — вздохнула игуменья. «И про то пытался я у губернатора», — продолжал Потап Максимыч. «Нельзя ли вам как-нибудь с теми чиновниками повидеться? Чтобы, знаешь, видели, не видали, слышали, не слыхали. И думать, говорит, про то нечего. Не такие люди». «Полно, Потапушка. Все одного кустика ветки. Всех одним дождичком мочит, одним солнышком греет», — сказала Манефа. «Может, и с ними, лезя по-доброму, да по-хорошему сладится. Я бы, кажись, в одной свитке осталась. Со всех бы икон ризы сняла. Только бы на старом месте дали век свой дожить. Другие матери тоже ничего бы не пожалели. Опять же и благодетели нашлись бы. Они бы не оставили». «Пустой огородишь», — прервал ее Чапурин. «Не исправник в гости собирается. Не становой станет кельи твои осматривать. То вспомни. Куда эти питерские чиновники не приезжали, везде после них часовни и скиты зарили. Иргиз возьми, Лаврентьев монастырь, стародубские слободы. Тут как ни верти, а дошел, видно, черед и до здешних местов. Что же ты, как распорядилась на всякий случай?» «Да я казначею мать Таифу на другой же день в Москву и в Питер послала», — отвечала Манефа. «Дрябину Никите Васильевичу писала с ней, чтобы Громовы всеми мерами постарались отвести бурю. Покланялись бы хорошенько высшим властям. Громовы ко всем вельможам ведь вхожи. С министрами хлеб-соль водят. Ничего тут и Громовы не поделают. Не такое время», — молвил Потап Максимыч. «Ох уж и Никита-то Васильевич твои же речи мне отписывает», — горько вздохнула Манефа. «И он пишет, что много старания Громовы прилагали, 2 раза обедами самых набольших генералов кормили, праздник особенный на даче им делали, а ни в чем успеха не получили. Все, говорят, для вас рады сделать. А насчет этого дела и не просите. Такой, дескать, строгий о староверах указ вышел, что теперь никакой министр не посмеет ни самый малый ослабый попустить». «Вот и видишь», — молвил Потап Максимыч, «незачем было тебе и Таифу гонять. В Москву-то что с ней наказывала?» «А послала я с ней в Москву главную нашу святыню. 5 икон древних, 3 креста с мощами, 4 книг, которые поредко с ней. Чем такую даль ехать, ко мне бы могла свести. И у меня б сохранны были», — сказал Потап Максимыч. «Думала я про то, Потапушка, думала, родной. Чего бы ближе, как не к тебе. Да вот чего, признаться, поустрашилась. Как пойдут, думаю, у нас переборы да обыски. Хоть и узнают, что святыня в Москву отправлена, все-таки ее не досягнут. Москва-то велика. Кому отдана святыня, знаем только я да матушка Таифа. Да вот тебе еще на смертный случай поведаю. Гусевым. А чтоб к тебе свести, того поопасилась. Люди узнают, совсем ведь скрыть этого невозможно. Ну, как, думаю, грехом питерские-то чиновники от какой-нибудь болтуньи про то сведают. Так чего доброго, пожалуй, и к тебе нагрянут с обыском. Сам посуди. Что дело, то дело. Раз порядки твои хороши, молвил Потап Максимыч. А насчет себя как располагаешь, коли разгонят вас? Манефа не отвечала. Хоть мы с тобой век бронимся, а угол тебе у брата всегда готов, сказал Потап Максимыч. Бери заднюю, и маленная в твоей, значит, будет власти, поколь особого дома на задах тебе не поставлю. Ягозу свою привози, фленушку-то. Еще кого знаешь, человек с пяток прихвати, а вось сыты будете. Много благодарна за твои милости, Потапушка, ответила Манефа. Только уж я, не поставь во гнев, на этот счет маленько не так распорядилась. В Иргизе и по другим местам, где начальство обители разоряло, всех там оживших рассылали по тем местам, где по ревизии они приписаны. Из тех мест всем им выезд на всю останную жизнь был заказан. Как было там, так, надо полагать, и у нас будет. А ведь я и Фленушка, и другие кое-кто из обители к нашему городку приписаны. Ходу, значит, нам из него до смерти не будет. Потому и приискала я в городу местечко дворовое и располагаю там строиться. Кожевниковых дом, чете знаешь, крайний к соляным амбарам. Его покупаю. Да по соседству еще 4 местечка желательно прикупить. На имя Фленушки одно, на имя матери Таифы другое, третье Веринеюшке, а четвертое матери Аркадии. «Значит, ты в городу новый скит расплодишь?» усмехнулся Потап Максимыч. «Ну уж ты, батька, и скит, чего не скажешь», тоже улыбнувшись, молвила Манефа. «Сиротское дело, Потапушка, по-сиротски и будем жить». «А ты уж, на-ка поди, скит!» «Ну, заводись, заводись, стройся!» сказал Потап Максимыч. «Дозволят чай скитское-то строение в город свести?» «По другим местам дозволяли», ответила Манефа. «Стало быть, только место купить, да плотникам за работу?» «Только», подтвердила Манефа. «Что за места-то просят?» спросил Потап Максимыч. «Да за все-то 5 местов больше 1000 целковых». «Счетом сказывай». «Да 1200», сказала Манефа. «Получай. Вот тебе 1200», сказал Потап Максимыч, подвигая к сестре деньги. «За Настю только хорошенько молитесь. Это вам от нее, голубушки». «Молитесь же! Да скорей покупай. Места те, знаю их, хорошие места. Земли довольно. А строиться зачнешь, молви, плотникам я же ради Настасьи заплачу. Только старый уговор не забудь. Ни единому человеку не смей говорить, что деньги от меня получаешь». «Помню, родной, помню», — молвила Манефа, пряча деньги в карман. «Ну, теперь делу шабаш. Ступай, укладывайся», — сказал Потап Максимыч. «Да смотри, у меня за Прасковьей-то в оба. Больно-то баловаться ей не давай. Девка тихоня, спать бы ей только. Да на то полагаться нельзя. Девичий разум, что храмина непокровенна. Со всякой стороны ветру место найдется. Девка молодая, кровь-то играет. От греха, значит, на вершок. Потому за ней и гляди. В лесах на богомолье пущай побывает. Пущай и в Китеж съездит. Только чтоб опричь старец, никого с ней не было, из молодцев, то есть». «Василий Борисович со старицами в леса да на Китеж располагал съездить», молвила Манефа. «Этот ничего», сказал Потап Максимыч. «Василий Борисович человек иной стати. Его опасаться нечего. Чтобы московских скосырей да казанских хахалей тут не было, вот про что говорю. Они к тебе больно часто наезжают». «Благодетели?» молвила Манефа. «То-то благодетели! Чтобы духу их не было, пока Прасковья у тебя гостит!» строго сказал Потап Максимыч. «Будь спокоен, Потапушка, будь спокоен, ухраню, уберегу!» уверяла его Манефа. «Да вот еще что хотела я у тебя спросить. Не прими только за обиду слово мое. А по моему рассуждению, грех бы тебе от Господней-то церкви людей отбивать». «Это кого?» — спросил Потап Максимыч. «Да хоть бы того же Василия Борисыча. Служит он всему нашему обществу со многим усердием. Где какое дело случится, все он да он. Всегда его да его куда надо посылают. Сама матушка Пульхерия пишет, что нет у них другого человека ни из старых, ни из молодых. А ты его сманиваешь. Грех чинить обиду Христовой Церкви, Потапушка. Знаешь ли, к кому церковный вот насильник причитается?» «К кому?» — слегка улыбнувшись, спросил Потап Максимыч. «А вот к кому? Слушай», — молвила Манефа и медленно, немного нараспев, прочитала. «Аще кто хитростью преобидите восхочет церкви Божией, аще грады или села, или лугови, или озера, или торжища, или адрины, или люди, купленные в домы церковные, или виноград, или садовие, вся какова суть от церковных притяжаний». Манефа приостановилась. «Что стало? Дочитывай», — молвил Потап Максимыч. Не впервой доходилось ему слушать читаемые сестрой статьи из устава и листоглава. «Первое. Еже святые троицы милостей, егда предстанем страшному судищу, да не узрит», продолжала Манефа, смотря в упор на Потапа Максимыча. «Второе же, да отпадет таковой христианские части, яко же Иуда от 12 числа апостол, к сему же и клятву да примет святых и богоносных отец». «Значит, по-твоему, Василий от Борисыч купленный раб?» с усмешкой молвил Потап Максимыч. «Кто ж его покупал?» «У тебя, Потапушка, все смехи да шутки. Без издевок ты ни на час. Ты ему дело, а он шутки да баламутки», сказала Манефа. «А ты, спасена душа, не отлынивай. Держи ответ на то, про что спрашивают. Это ведь ты из стоглава мне вычитала. Знаем и мы тоже, маненько, книжно-то писанье. Там про купленных людей говорится. Сказывай же про ряду. Кто купил Василия Борисыча? У кого? И какая цена за него была дадена?» Продолжал шутить Потап Максимыч. «В стоглаве не про одних купленных в церковные дома людей говорится. Там и сказано, и вся какова суть от церковных притяжаний», сдержанно, но с досадой молвила Манефа. «Притяжание-то что означает?» спросил Потап Максимыч. «То же, что стяжание, имущество, значит». «Так разве он не человек, по-твоему? А имущество? Вот как этот стол, аль это рубаха, аль кони да коровы, не то деньги. Крещеный человек может разве притяжанием быть? Не дело толкуешь, спасенница». «С тобой, батька, не сговоришь. У тебя уж нрав такой», — молвила Манефа. «А что, отбивая Василия Борисыча от церкви, чинишь ей обиду? В том сумленье не имей. Дашь ответ перед Господом, увидишь». «Ладно, хорошо, это уж мое дело», — сказал Потап Максимыч. «Авось отмолимся, вас же найму грехи-то замаливать». «Суеслов!» — недовольным голосом сказала Манефа, вставая со стула. «Я уж пойду. Надо собираться, ехать пора. Благодарим покорно», — примолвила она, низко поклонясь брату, и с этим словом тихо вышла из боковуши. Оставшись один, долго взад и вперед ходил Потап Максимыч. «Ишь, какое слово молвила», — думал он, — «церковное притяжание». «Чего только эти келейницы не вздумают! Человека к скоту аль к вещи какой бездушной применила. А губа не дура, понимает, каков он есть человек, дорожит. Жаль отпустить. На Москве-то как взбесятся, тот-то начитают мне. И в самом деле, пожалуй, к церковным татям причтут. Да ну их совсем. ни детей крестить. Что мне Москва? Плевать. А с Василием таких делов наделаем, что всем на удивление станет. На горах новый промысл разведем. Божьему народу хлеб-соль дадим. Довику не забудут Потапа Чапурина. Какие же бы промысла-то завести? Приглядеться надо, говорит. Что будет сподручнее? Ну, да это его дело. Выдумывай. А умен, пес на него лай. Вот сынок от будет, как сынок. Не Алёшке чета, а что-то он сердечный. Жар свалил. По вечерней прохладе двинулись келейные гости из Осиповки. В 8 повозках ехали. В каждой по 2, в иной и по 3 келейницы сидела. Всех впереди мать Манефа с Василием Борисычем. За ними Параша с Фленушкой. Потом Марьюшка-головщица с уставщицей Аркадией. Потом другие матери и белицы. Сзади всех мать Лариса с Устиньей. Неразговорчива была с девицами. И к тому же сонлива мать Лариса, а Устинья молчала со злости и досады на то, что едет в скит Прасковья Потаповна, что поедет она на богомолье с Василием Борисычем, и что мать Манефа, пожалуй, с ними ее не отпустит. Зато в 2 передних повозках разговоры велись несмолкаемые. Фленушка всю дорогу тараторила, и все больше про Василия Борисыча. Любила поспать Прасковья Потаповна, но теперь всю дорогу глаз не свела. Любы показались ей Фленушкины разговоры, и много житейского тут узнала она. Много такого, чего прежде и во сне ей не грезилось. Мать Манефа всю дорогу с Василием Борисычем пробеседовала. Говорили больше про намерение Потапа Максимыча взять его к себе в приказчики. «Что ж, Василий Борисыч, неужто и в самом деле покинешь ты дело Божие?» — спрашивала его Манефа. «И сам еще не знаю, матушка», — ответил Василий Борисыч. «Селом вырвал он из меня слово, да прежде того никогда и в ум мне не прихаживало, чтоб торговым делом займываться. Так пристал, что сам не знаю, как согласие дал. Ровно в тумане в ту пору я был». «Он хоть кого отуманит, его на то взять», — молвила Манефа. «Любого заговорит, и не хочешь, согласие дашь. Такой уж человек, Господь с ним. Какие ж твои мысли насчет этого, Василий Борисыч?» — поправляясь на пуховике, сказала Манефа. «Не могу еще теперь ничего сказать», — ответил Василий Борисыч. 6 недель — время. Успею обдумать». «Конечно, 6 недель достаточно», — сказала Манефа. «А по теперешним-то твоим мыслям куда больше склоняешься?» «Не знаю, как вам доложить, матушка», — уклончиво отозвался Василий Борисыч. «И Потапа-то Максимыча оскорбить нежелательно, потому что человек он добрый, хоть и востерный язык бывает, да и московских не хочется в досаду ввести. Петра Спиридоныча, Гусевых, Мартыновых. А уж от матушки Пульхерии что достанется, так и вздумать нельзя. Ты людей поминаешь. О Боге-то хоть маленько подумай», — сказала Манефа. «Перед Богом-то право ли поступишь, ежели церковные дела покинешь? Вот о чем вспомини. О душевном своем спасении. А Гусевы да Мартыновы что? Сила не в них». «Очень уж вы меня возвышаете, матушка. Паче меры о моих кое-каких церковных послугах заключаете», — после недолгого молчания ответил Василий Борисыч. «На эти дела много людей смышленней да поумней меня найдется». «Этого не говори, нам виднее», — сказала Манефа. «За смиренные речи хвалю, а все-таки помяну, что уничижение бывает паче гордости». «Ох, искушение!» — воскликнул Василий Борисыч. «Вот хоть теперешнюю твою порученность взять. Наперед говорить не стану. Принимать нового владыку, аль не принимать,

горько улыбнувшись, молвил Василий Борисович. «Мало вы знаете их, матушка, московских-то наших тузов. Как мы с Жигаревым из Белой Токреницы приехали, что они тогда? Какую заступу оказали? Век того не забуду». «А что такое?» — спросила Манефа. «Да вот что», — начал свой рассказ Василий Борисович. «В самое то время, как мы ездили за границу, проживал в Москве Белокреницкого монастыря настоятель, отец-архимандрит Геронтий. За сбором в Россию был послан. Деньги на построение соборного храма, утварь всякую церковную, облачение, иконы древние собирал от христолюбцев для митрополии. Проведали о нем, и велено было взять его, как только из Москвы со всем своим сбором выедет. А мы едем себе обратно, ничего не ведаем и совершенно спокойны. В Туле узнали, что Геронтий под караулом, а по Москве строгие розыски идут насчет переписки с митрополией. Слышим, старообрядцы все в тревоге. Мы, конечно, испугались. Думали не ехать в Москву, а наперед написать, да спроситься, что делать. Послали письмо, ответу не дождались. А на словах, посланный от тех, что нас посылали, сказал: «Делайте, что хотите. Мы вас никуда не посылали. Знать вас не знаем, ведать не ведаем». Вот оно каково, матушка. Подумали мы, подумали, что делать, что предпринять. И положились во всем на Божию волю. Что будет, то и будет. Поехали. А подъезжая, в сторону взяли, на Кожухово, и не заехавши в Москву, прямо на Рогожское. Сдали мира и другую святыню, что привезли. Да в город. К тому придем, к другому. Кто нас посылал-то? А они сторонятся. Ровно чуму мы с собой завезли. Нашли, говорят, время, когда воротиться. Да вас ли теперь? Не смейте, говорят, и к домам нашим близко подходить. Мы вас никогда не знали и никуда не посылали. Так вот они каковы, заступники-то. Вот какова надежда на них, матушка. Негодование разлилось по лицу Манефы. Молчала она. Нечего было сказать на слова Василия Борисовича. Он продолжал. «Когда мирно да тихо, когда от правительства слабо, высоко тогда они мастятся. Рукой не достать, глазом не вскинуть. Мы-то, да мы-то. Мы — общество, первостатейные. А чуть понахмурилось, совсем иные станут. Подберут брызжи, подожмут хвосты и глядят, что волк на псарне. И тогда у них только о самих себе забота. Их бы только чем не тронули, а другом и заботы нет. Все тони, все гори, пальцем не двинут. Эх, матушка, мало вы их знаете. Петр апостол трижды от Христа отрекся. А наши-то столпы, наши-то адаманты благочестия раз по 30 на дню от веры во время невзгод отрекаются. Да и не токмо во время невзгод, завсегда тоже делают. Знакомство с господами имеют, жизнь проводят по-ихнему. Спросят господа, зачем де вы, люди разумные, в старой своей вере пребываете? Отречься нельзя, всяк знает, чего держаться. Что же они делают? Смеются над древлем-то благочестием, глупостью да бабьими врагами его обзывают. Мы де потому старой веры держимся, что это нашим торговым делам полезно. А другой и то молвит. Давно бы де оставил я эти глупости. Да нельзя, пока месть старики живы. Дяди там какие, али тетки. Наследство де могут лишить. Вот как они поговаривают. А ведь эта матушка старицею хуже, чем Петровский Христа отречься страха ради иудейска. «Неужто вправду ты говоришь, Василий Борисович?» — взволнованным голосом спросила Манефа. «Как перед Богом, матушка», — ответил он. «Что мне? Из-за чего мне клепать на них? Мне бы хвалить, да защищать их надо. Так и делаю везде. А с вами, матушка, я по всей откровенности. Душа моя перед вами, как перед Богом, раскрыта. Потому вижу я в вас великую по вере ревность и многие добродетели. Мало теперь, матушка, людей, с кем бы и потужить-то было об этом, с кем бы и поскорбеть о падении благочестия. Вы уж простите меня, Христа ради, что я разговорами своими, кажись, вас припечалил». «О, Господи, долготерпеливый и многомилостивый!» — вздохнула Манефа. «Вы думаете, матушка, что, устрояя церковные эти дела, вот хоть насчет архиерейства, что ли, или насчет другого чего, из ревности по вере они так поступают?» — продолжал Василий Борисович. «Нисколько, матушка, о том они и не думают. Большие деньги изводят, много на себя хлопот принимают из одного только словолюбия, из-за одной суетной и тщетной славы, чтобы, значит, перед людьми повыситься. Не вера им дорога, а хвала и почести. Из-за них только и ревнуют. Ваше же слово молвлю. Мамоне служат, золотому тельцу поклоняются. Про них и в Писании сказано: Бог их чрево. Скорбные думы о падении благочестия в тех людях, которых жившая в лесах Манефа считала незыблемыми столпами старой веры и крепкими адамантами, до глубины всколебали ее душу. Не говорила она больше ничего Василию Борисовичу насчет поступления его в приказчики к Потапу Максимычу. Не отговаривала, не уговаривала. Замолчала она. Не заговаривал и Василий Борисович. Молча доехали в самую полночь до Комарова. «И что это? Что это с нами будет?» — думала Манефа, выйдя из повозки и взглянув на черневшую в ночном сумраке часовню. «Извне беды, бури и напасти, внутри нестроение, раздоры и крайнее падение веры. О, Господи! Ты — единая надежда в печалях и озлоблениях. Устрой вся во славу имени своего. Устрой, Господи, нечеловеческим мудрованием, но ими же веси путями». Потом, прощаясь с Василием Борисовичем у входа в свою келью, тихонько шепнула ему: «Ты, Василий Борисович, никому не говори, про что мы с тобой беседовали. Зачем смущать?» «Вполне понимаю, матушка», — отвечал он также шепотом. «Как можно? Слава Богу, не маленький». «То-то, смотри, поостерегись», — молвила Манефа, и, пожелав гостю спокойного сна, низко ему поклонилась и отправилась в келью. Было уже поздно, не пожелала игуменья говорить ни с кем из встречных ее старец. Всех отослала до утра. Хотела ей что-то сказать мать Веринея, но Манефа махнула рукой, примолвив: «После, после». И Веринея покорно пошла в келарню.